Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Платонов Владимир Ильич. Испорченная охота. Жена сидела около двери и смотрела на все происходящее широко открытыми глазами, явно вообще не врубаясь в происходящее. Я только подошел к ней поближе, раздумывая о том, что же все таки делать, как последовали три сильнейших удара, сбивших меня с ног. Недалеко от нас в корпусе появилась трещина, через которую со свистом стал уходить воздух. Я подобрал вылетевший из рук ствол и на карачках подполз к жене. С трудом поднявшись, закинул ее на плечо и побежал к ближайшему челноку. Палуба под ногами ходила ходуном, так что бежать получалось не очень. Больше всего это напоминало бег по подвесному мосту, который подпрыгивал и раскачивался под ногами. Забравшись внутрь, прошли небольшой грузовой отсек и попали в пассажирский салон, в котором было несколько дверей и отдельно стоящее кресло, куда я и посадил Татьяну. Чтобы она не свалилась от тряски, я пристегнул ее имевшимися на кресле ремнями. Замок был простейший, как ни странно. Застегнув ремни, я метнулся к аппарели. Бегло осмотрев поверхности бортов, нашел большие красную и зеленую кнопки и нажал зеленую. Аппарель дрогнула и начала подниматься. В этот момент из глубины ангара послышался крик и сверкнул белый луч. Вздрогнув, я резко открыл глаза и быстро осмотрелся по сторонам. Вроде дома. Я лежал в своей постели, плавая в луже холодного пота, и раз за разом прокручивал в голове так хорошо запомнившийся мне своей реальностью обрывок сна. У меня никак не проходило ощущение того, что я действительно там был, и что все, что там происходило, происходило именно со мной. В комнату заглянула жена. «Хватит валяться. Давай, любимый, вставай. Нам еще столько всего собирать». Негромко вздохнув, я спихнул с груди обнаглевшую мурчащую кошку, кряхтя вылез из-под одеяла, накинул халат и поплелся на кухню пить утренний кофе. Собирать-то ладно, мне еще снег на даче разгребать, а его, как назло, навалило, чуть не по плечи. С выдохом фу у меня лопата воткнулась в сугроб. Наконец-то я закончил чистить дорожки и, отряхнув от налипшего снега валенки, поднялся на крыльцо нашего дачного домика. Снега в этом году выпало очень много. Очищенные мной дорожки напоминали своим видом окопы полного профиля, почти в полный рост. Раскапывать стоянку я даже не рискнул, поскольку на нее здоровья уж точно не хватило бы. А машину, после 40 минут возни с калиткой, мы изначально поставили к домику охраны. Мы же ведь отдыхать на дачу приехали, а не горбатиться на расчистке снега до потери пульса, да и дорогу накатали так, что пришлось бы долбить сантиметров 20 слежавшегося снега со льдом, чтобы открыть ворота. В домике было уже относительно тепло. Газовые керамические обогреватели в количестве 3 штук даром времени не теряли, и за те пару часов работы на полной мощности, понадобившихся мне на расчистку дорожек, успели прогреть дом градусов до 20. Ну, и пяток конвекторов им в этом помогли. Дом у нас не то, чтобы такой уж зимний. Каркасно-щитовой, но должным образом утепленный, он неплохо держал тепло. В некоторых местах, конечно, поддувало. Все хотел заделать, но потом передумал, поскольку мы люди курящие, а эта естественная вентиляция неплохо справлялась с табачным дымом. Жена тоже времени даром не теряла. На кухне вкусно пахло едой. Перед глазами уже замаячила рюмочка, подборщик, но тут я споткнулся о стопку пустых ведер, которые моя, то ли из вредности, то ли по своей женской хитрости, поставила прямо под вешалкой, как намек отсутствия в доме воды. Так что, не успев раздеться, пришлось тащиться к скважине за водой. Водопровод-то у нас, конечно, есть, но только на зиму я его сливаю, и в холодное время года пользуемся водой из ведер. По старинке. Надо горячей воды, недолго кипятильник в ведро сунуть, а помыться можно и в бане, не бари чай. Зато после зимы я в течение 30-40 минут подключаю воду, а соседи-любители комфорта все время бегают ко мне и просят то гибкие подводки, то еще что-нибудь, плохо слитое и продутое зимой и разорвавшееся в мороз, да иногда и не по одному разу. Одно заменит, потом еще что-то рванет. Нафиг, лучше с ведрами. Но вот после 2 часов махания лопатой, ведра, это, конечно, вселенский облом. Ну, ничего, не впервой. Млять, опять пролил. Сука, и прямо в домашний тапочек. Придется в мелких тапках шарахаться, пока мои под обогревателем сохнуть будут. Ну, ничего, сейчас насквозь мокрую от пота одежку поменяю, и рюмочку. Тут, моя прорезалась. Володь, ты ружье свое убрал, блин, да чего ему будет то, стоит и стоит в углу, скоро внучку привезут, давай убирай, жена не унималась, давай, может, покушаем, потом приберу, знаю я твое потом, сейчас выпьешь, и тебя не допросишься, ладно, сейчас спрячу, делать нечего, пошел прятать в сейф, то есть в диван, а у него крышка, зараза, тяжелая, так лениво, блин, надо было сразу, да лопаты убирать, пока открыл, пока сложил, потом полез арсенал проверять на предмет наличия нужных боеприпасов. Надо сказать, что на дачу мы приехали не только отдохнуть на выходной, вернее, все отдохнуть, а меня сосед позвал ко всему прочему на охоту. Насколько я понял из его объяснений, в районе развелось избыточное количество волков, и местная администрация решила устроить большую облаву и приглашала всех желающих. Единственное условие – наличие ствола, разрешение и охот билета. Платить вроде ничего не надо, даже наоборот, обещали за каждого убитого волка энную сумму денег. Ну, и шкурки однако. Я в таких облавах раньше никогда не участвовал, только в книжках читал, ну и незабываемое кино про особенности русской национальной охоты смотрел. Так что на дачу я во всеоружии приехал. Карабин свой взял, вепрь 205-2, до патронов, что было. На даче тоже кое-какой запас имелся. 3 по 25 картечи, ну и пуль 4 десятка. Хотя, пулевые вроде на волка не очень годятся. Он не особо крупный, да и быстрый, зараза. Хрен попадешь, но на всякий случай возьму с собой. Володь, ну ты куда пропал-то? Все никак с дудкой своей не наиграешься. Стынет все, что-то я заковырился. Пора, однако, и причаститься. Иду, Танюш. Еду готовую мы с собой привезли, и оставалось только все разогреть. Разносолов особых не было, но исходившая паром тарелка наваристого борща, картошечка с лучком, нежное розовое сало с прожилками, хрустящие соленые огурчики, с квашеной капусткой и, главное, запотевшая пол-литра, ну очень способствовали повышенному слюноотделению, особенно с устатку и с морозца. Эх, хорошо пошла. Теперь занюхать ржаной корочкой, кусочек сальца, лучку репчатого, лепота, борщиц хорош, удался как никогда, как же хорошо на даче, природа, свежий воздух, домик, как 3 квартиры в Москве по размеру, причем из натурального дерева, я внутри даже красить ничем не стал, пусть дом дышит, а как на даче спится, тут тишина, вот именно так, большими буквами, ни рева моторов под окнами, ни пьяных воплей, ну, вопли бывают, конечно, но воспринимаются совершенно не как в городе. Народ отдыхает, да и сами, бывает, ну вот, вроде отпускает. Грамм 200 употребилось совершенно незаметно. По уставшему организму приятными волнами разливалось блаженное тепло. Володь, иди калитку открывай, дети приехали. Донесся со второго этажа голос супруги. Пошел, куда деваться. Старшенький приехал с женой, и внученьку привезли. Месяца два их не видел. Моя то к ним ездила временами, то с садика забрать, то на занятия сводить, а в гости не заезжали, все у них времени нет, работают, нет, мелкую пару раз закидывали на выходные, да и то, жена сама забирала и отвозила, а сами так и не сподобились, пошел, открыл, поздоровались, пообнимались, привет, привет, как дела, разгрузились, Наталью с Лизонькой в дом отправили, вещи покидали на крыльцо и поехали машину на охрану ставить, пока поставили, пока дошли, разделись, мне жена и говорит, телефон твой 5 раз уже трезвонил, вроде Колька сосед, я брать не стала, смотрю, и правда, Колька звонил, Мишень, это старшенький, Михаилом зовут, давай-ка, с дороги то, накатим, ну, выпили, закусили, пошел на крыльцо покурить, внучка в доме, лафа закончилась, перезваниваю Николаю, привет, Коль, звонил, ага, привет, ты уже приехал, приехал. Заезжай в гости, с гостями не выйдет. Мне тут егерь звонил, сказал, что все уже собрались, и сегодня заезжаем на кордон. К 7 вечера собираемся на месте, и оттуда на санях. Как к 7? Да времени уже 5, да тут тебе ехать то полчаса. А машину куда? Да я уже и принял пару капель. На завтра ведь договаривались. Ну, машину оставишь у сторожки, никуда она не денется. Я могу, конечно, за тобой заехать, но только не знаю, как поедем, у меня уже 4 и багажник битком, а завтра нельзя, а как ты завтра до кордона добираться будешь, там и пешком-то не фонтан, а машина точно не пройдет, мля, ладно, попробую свою уговорить, она не пила, довезет до места, и домой вернется, а потом заберет, как там дорога-то, Млка пройдет, блин, хотел же на дискаре ехать. Млка пройдет, трактор на днях чистил. Ну, добро, без меня не уезжайте. Давай, ждем. Мля, ну вот какого хрена, раньше предупредить нельзя, что ли, было. У меня в принципе все собрано, осталось по мелочи в рюкзак доложить, дровшку приторочить. Только вот супруга, чувствую, мне всю плешь проест. Убить меня, конечно, не убили, зато много интересного узнала и про себя, и про охоту, и вообще. Как бы то ни было, а без 15:07 мы уже подъезжали к месту сбора. Дорога была терпимая, и я не особо беспокоился за возвращение жены домой одной. Со своим постоянным полным приводом, машина шла почти что, как по чистому асфальту. Вот, между деревьев показалась егерская сторожка. Несколько внедорожников уже стояли на небольшом, очищенном от снега пятачке. Охотники собрались плотной кучкой около машин и негромко о чем-то переговаривались. Мы подъехали, вылезли, завидев нас, подошел Коля, и тут уже и он узнал про себя и охоту немного новой информации. Хотя, спустив пар на мне, ему, можно сказать, почти не досталось. Супруга у меня совершенно вменяемая и рассудительная женщина, но неожиданностей совершенно не любит. Тем более семейные посиделки накрылись медным тазом. Когда я приеду с охоты, дети уже уедут. Так, негромко переругиваясь, мы подошли к основной массе охотников вовремя. Только успели перездороваться, как егеря сказали, что пора грузиться. И все потянулись цепочкой к саням, стоявшим на накатанном полозьями снегу и уже развернутым в сторону леса. Татьяна решила меня проводить до места посадки. Неожиданно я услышал, или вернее почувствовал, да, почувствовал, некое негромкое, на грани слышимости, жужжание, как будто муха, надоедливая муха жужжала на грани восприятия. И, одновременно все стало каким-то черно-белым, и свет фармлки, который подсвечивал тропу, вдруг стал тусклым, будто аккумулятор моментально разрядился, хотя мотор должен был работать, мы же его не глушили, и скрип снега под ногами, ставший почти неслышимым, как сквозь вату. Вспышка света со стороны деревьев, и луч, потянувшийся к шедшему первым егерю. Луч пропал, на мгновение окутав его неярким сиянием, и егерь вдруг начал падать, медленно, как в замедленной съемке он падал лицом вниз, даже не пытаясь смягчить падение руками. Я почувствовал, что воздух стал густеть, звуки растянулись, будто катушку с пленкой поставили на замедленное воспроизведение. Мне знакомо такое состояние. Когда-то давно, в юности, я упал с мотоцикла на скорости больше сотни, и тогда, также время замедлилось. До сих пор помню, как я с удивлением смотрел на медленно проползающую мимо меня яву, на искры, медленно-медленно вылетающие из под глушака скребущегося по асфальту, перекошенное лицо медленно кувыркающегося по асфальту парня, который сидел за рулем. Как сейчас помню, что мои мысли работали для меня, как обычно, и я думал, блин, упали, надо вставать. Что удивительно, я умудрился в полете встать на четыре кости, посмотреть на асфальт, подумать, ну вот, почти остановились, и попытаться встать. Как потом оказалось, скорость к этому моменту спала ненамного, и соответственно после этой попытки я опять навернулся. Но это было уже не страшно. Из этой передряги я тогда вышел с минимальными повреждениями. Отделался только продранной на локтях и коленях одеждой и ободранными ладонями, которые повредил как раз тогда, когда оперся на них и пытался встать. Второй парень отделался намного хуже. Потом я читал, что такое состояние бывает у людей во время опасности. Тогда оно мне помогло. И вот это чувство вновь вернулось. В кустах мелькали вспышки, лучи впивались в тела людей. Каким-то шестым чувством я понял, что вот сейчас ударит по нам с женой. Изо всех сил я рванулся к ней, отталкивая ее в сторону. Мне удалось оттолкнуть ее совсем чуть-чуть, когда луч уже коснулся правой стороны ее тела. И тут же я почувствовал, как отказывают все мои мышцы. Было такое ощущение, что в голове выключили рубильник и все померкло. Первый раз я очнулся, вернее смог открыть глаза, в тот момент, когда меня грубо тащили волоком. Руки, ноги не ощущались, мысли ворочались с трудом. Я отрешенно смотрел, как мимо проплывают деревья. Звуки то появлялись, то пропадали, то становились оглушительно громкими и четкими, то затихали и растягивались. Потом мелькнул проем, неяркий красный свет и опять темнота. Второй раз я очнулся от боли. Было ощущение, что во всех мышцах торчали тысячи раскаленных иголок. Такое бывает, когда, например, отсидишь ногу, и потом восстанавливается кровообращение. В голове был полный сумбур, какие-то голоса, незнакомые слова и фразы, жуткая головная боль и, слепящий даже сквозь закрытые веки, мерцающий свет. Я лежал на спине, нечто твердое упиралось прямо в ребра. Замычав от боли, попытался повернуться на левый бок. Через некоторое время мне это все же удалось, и я открыл глаза. Прямо перед глазами было бледное лицо моей жены, по которому хаотично пробегали пятна света. Какое-то время я бездумно смотрел на нее, пытаясь сообразить, что произошло. Потом начал ее тормошить. С ее губ сорвался стон, но глаз она так и не открыла. Я попробовал встать на четвереньки, но что-то меня перевешивало, не давая перевернуться. Это оказался рюкзак, который так и был у меня на спине, и вепрь, который походу и упирался мне в ребра. Наконец, кое-как утвердившись на четырех костях, я попытался распрямиться. В голове шумело и немного мутило. По ощущениям выходило, что накануне я выпил не меньше литра водки, и сейчас уже наступило похмелье. С трудом распрямившись, стоя на коленях, я осмотрелся. Вокруг меня лежали люди, все те, с кем мы собирались идти на охоту. Они лежали лицом вверх, в круг, головой к центру, и у всех на лицах хаотично бегали световые пятна. Глаз никто не открывал. Я потолкал соседа справа, ноль эмоций. Пульс у него прощупывался, но он не подавал признаков жизни. На потолке был мерцающий шар, из которого исходили еле видимые лучи, освещающие лица лежащих людей, а вокруг просматривались глухие стены. И еще я заметил, что на месте моей головы лучей уже не было. Тогда я отодвинул жену в сторону, чтобы свет не падал на ее лицо. Через мгновение лучи опять нашли ее. Внезапно пол подо мной содрогнулся так, что я чуть не упал на бок. Это мне совсем не понравилось. Кое-как стащив вепрь со спины, я разложил приклад и, используя карабин, как костыль, поднялся на ноги. Пошатываясь, включил подствольный фонарик и начал осматриваться по сторонам. Мы находились в пустом помещении с гладкими, на ощупь пластиковыми стенами. В одном месте на уровне груди обнаружился небольшой выступ на стене, на котором неярко горел желтый огонек. По всей вероятности, это был электронный замок. Проковылив несколько шагов, я попытался приложить к нему руку, но ничего не изменилось. Потом уже собрался треснуть по нему прикладом, но тут мне в голову пришла идея получше. Когда мы собирались, я на всякий случай набил магазины патронами и распихал их по разгрузке. Все-таки немного стрёмно было ехать в темноте по лесу. Достав 8-местный магазин с картечью, загнал его в приемник, снял с предохранителя и передернул затвор. Отойдя на всякий случай на несколько шагов, приложил карабин к плечу, попытался прицелиться. Ну да, а крышки с коллиматора дядя Вася снимет, и выключатель он же повернет. Убрав крышки в карман, вновь поднял ствол. В этот момент что-то пискнуло, и огонек на коробочке стал из желтого синим, а часть стены отъехала в сторону. В проеме показался КХМ, гуманоид, вполне похожий на человека. Как говорится, картина Репина не ждали. Причем обоюдно, сподобилась на миг немая сцена, как пелась в старой песне. Глаза гуманоида были точно по олимпийскому рублю. Оторопев от неожиданности, он что-то невразумительно хрюкнул, и тут его рука дернулась к бедру, выхватывая предмет, похожий на оружие. В этот момент точка прицела была точно посередине его груди. Палец, казалось, сам нажал на спуск. В закрытом помещении выстрел из 12-го калибра прозвучал оглушающе, аж в ушах зазвенело. От выстрела практически в упор гуманоида отбросило на спину, предмет, похожий на оружие, вылетел из его руки. На груди пришельца образовалась дыра с кулак, из которой торчали обломки пластмассового с виду нагрудника, и больше он не шевелился. В ушах звенело, остро пахло сгоревшим порохом, в голове и так, после последних событий, был сумбур, а после легкой контузии от выстрела, стало еще хуже. Пошатываясь, я дошел до двери и аккуратно выглянул наружу. Кроме пробитой тушки в слабо освещенном коридоре больше никого не было. Немного наискосок от проема нашей камеры виднелась небольшая, открытая дверь. Взяв ствол на изготовку, стараясь не шуметь, я потихоньку подобрался к двери и, вытянув шею, заглянул внутрь. Перед моим взором предстало небольшое, где-то 2 на 2 метра помещение со стулом, небольшой панелью управления с кучей непонятных символов и нескольких экранов, 3 из которых неярко мерцали. По всей вероятности, это была контрольная комната. На панели стояла полупустая бутылка, стакан и поднос с остатками еды. Наверное, убитый хрен, сидел тут и совмещал приятное с полезным, а когда мой излучатель вырубился, то он решил пойти посмотреть, что там могло случиться. Учитывая состояние моих соседей, гуманоид без опасения открыл дверь и нарвался на сюрприз. Принимая во внимание то, что больше никто пока не пришел, он никому не успел сообщить о происшествии. Я вышел обратно и осмотрелся уже внимательнее. Я стоял в большом, метров 30 в длину коридоре. С обоих торцов коридора виднелись очерченные желтой окантовкой закрытые двери. Тело так и валялось почти на середине прохода. Рядом с ним на полу валялся прямоугольник да нельзя похожий на наши электронные ключи, каковым, как выяснилось впоследствии, он и являлся. Подняв карточку, я заинтересовался отлетевшим в сторону предметом, похожим на оружие. При ближайшем рассмотрении, он напомнил мне один из китайских пластмассовых бластеров, которые за пару копеек можно купить ребенку в любом ларьке. Единственное, что он был заметно тяжелее и более аккуратно сделан. Покрутив его в руках, и как следует рассмотрев, я нашел кнопку спуска и ползунок прямо под большой палец. Сдвинул его на один щелчок вперед, засветилось окошко прямо над ним, и появилась подсветка в устройстве на верхней части этой приблуды, похожим на обычный оптический прицел. Испытывать его я не решился, просто выключил и засунул под ремень на спине. Будет время, потом разберусь поосновательнее. Всего в коридоре было по 6 дверей с каждой стороны, не считая контрольной комнаты. Достав из кармана карту-ключ, я подошел к ближайшей закрытой двери и приложил ее к считывателю. Он пискнул, и дверь открылась. В ней никого не было. Приложил еще раз, дверь закрылась. Работает вроде. Подумал я, и решил попробовать вытащить народ из камеры, в которую нас запихнули эти уроды, надеясь привести их в чувство. Как отключить излучатель я не знал, а стрелять в него не хотелось. Неизвестно, как отреагирует остальная аппаратура корабля на повреждение прибора. В том, что мы на космическом корабле, я уже не сомневался. Но не успел я шагнуть внутрь, как все помещение сотряс страшный удар, и я кубарем влетел внутрь. Ну что за нафиг? Опять приложился головой об стену и, вероятно, ненадолго вырубился. Когда я пришел в себя, то сначала не понял, что происходит. Пол подо мной трясло, в глазах мигало, в ушах звенел какой-то зуммер. Окончательно очухавшись, я понял, что дело не в глазах и ушах. Пол действительно сотрясался, излучатель был вырублен, и из коридора виднелись тревожные желтые вспышки, сопровождавшиеся противным звуком, похожим на тревожный ревун. Кроме этого, по громкой связи передавалось одно и то же сообщение на незнакомом языке. Хотя, к своему удивлению, некоторые слова я, кажется, понимал. Внимать гр-гр-гр. Всему гр-гр желтой полоса гр-гр эвакуировать гр-гр-гр. И так раз за разом. Тут еще раз сильно тряхануло. На мгновение голос поперхнулся, но потом начал по новой. И добавилось немало незнакомых слов. Я попытался подняться, и, к моему удивлению, это удалось без труда. Такое ощущение, что мой вес стал раза в два меньше. Происходящее нравилось мне все меньше. До меня стало доходить, что вся эта кутерьма неспроста. Найдя при мигающем свете жену, я схватил ее подмышки и потащил в коридор. Она негромко застонала, и хотела, видимо, о чем-то спросить, но настолько тихо, что я ничего не смог разобрать. Дальше я начал вытаскивать из камер остальных. Ни один из них так и не пришел в сознание, хотя я и пытался их растормошить. Наверное, в тот момент, когда я прыгнул вперед, пытаясь столкнуть жену с тропы, я сбил этим тварям прицел, и нас только краем зацепило это излучение, а остальные хапнули по полной. В коридоре по полу и стенам пробегали желтые огни. Бежали они в одном направлении, и когда я проследил за ними взглядом, то увидел открытую торцевую дверь, в которую и убегали световые дорожки. Тут нас еще раз основательно тряхануло. Общая тональность сообщения и тревожного сигнала изменилась, и открытая дверь начала медленно, рывками закрываться. На рефлексах схватил жену, забросил на левое плечо, и насколько возможно быстро побежал к выходу. Мы едва успели втиснуться в остававшуюся щель прежде, чем она окончательно исчезла. Я огляделся. Мы находились в большом, почти неосвещенном помещении. Желтые вспышки прорезали полутьму, нагоняя тревожную атмосферу. Пахло сгоревшей проводкой, в желтом свете были видны полосы дыма. Опустив вяло шевелящуюся супругу на пол возле двери, достал из кармана карточку и попытался открыть дверь. Желтый огонек моргнул, сменившись, на мгновение синим, и опять стал желтым. При этом из замка донеслось, Гр-гр, аварийный гр-гр, доступ нет. Я уже снял с плеча карабин и хотел все, таки проверить замок на прочность картечью, как увидел краем глаза движение сбоку сзади. Мгновенно развернувшись, я встретился взглядом с парой оторопевших гуманоидов, одетых так же, как и тот, первый, но еще и в шлемах с открытыми забралами. Они стояли метрах в 10 и уже тянули руки за оружием, закрепленным на бедре, похоже аналогичным тому, что торчало у меня под ремнем. Вепрь два раза плюнул огнем. Противников опрокинуло на спину, но, как мне показалось, их нагрудники в этот раз не пробило. Подойдя поближе, я в этом убедился. Досталось им нехило, баллистический шок точно обеспечен, поскольку места попаданий хорошо промяло внутрь, но они уже начинали шевелиться. От выстрелов почти в упор, доспехи их не спасли, а я уже менял магазин с картечью на магазин с подкалиберной стрелой. Посмотрим, как они 32 грамма переживут. В расцвеченном стробоскопическими желтыми вспышками дымном полумраке большого ангара, я заметил два угловатых силуэта, стоящих на телескопических опорах. По всей вероятности, это были два малых корабля, вроде челноков, которые стояли с открытыми аппарелями. Один побольше, а второй поменьше, стоявший поближе. Из открытых аппарелей пробивался неяркий красноватый свет. Прекратившиеся на короткое время толчки и удары возобновились с новой силой. Новых гуманоидов видно пока не было, и я все-таки бахнул последним, оставшимся в стволе картечным зарядом по коробке замка. Но, кроме вспышки замыкания и вони сгоревшей изоляции, толка не было. Вручную дверь тоже не пошевелилась ни на миллиметр. Жена сидела около двери и смотрела на все происходящее широко открытыми глазами, явно вообще не врубаясь в происходящее. Я только подошел к ней поближе, раздумывая о том, что же все таки делать, как последовали три сильнейших удара, сбивших меня с ног. Недалеко от нас в корпусе появилась трещина, через которую со свистом стал уходить воздух. Я подобрал вылетевший из рук ствол и на карачках подполз к жене. С трудом поднявшись, закинул ее на плечо и побежал к ближайшему челноку. Палуба под ногами ходила ходуном, так что бежать получалось не очень. Больше всего это напоминало бег по подвесному мосту, который подпрыгивал и раскачивался под ногами. Забравшись внутрь, прошли небольшой грузовой отсек и попали в пассажирский салон, в котором было несколько дверей и отдельно стоящее кресло, куда я и посадил Татьяну. Чтобы она не свалилась от тряски, я пристегнул ее имевшимися на кресле ремнями. Замок был простейший, как ни странно. Застегнув ремни, я метнулся к аппарели. Бегло осмотрев поверхности бортов, нашел большие красную и зеленую кнопки и нажал зеленую. Аппарель дрогнула и начала подниматься. В этот момент из глубины ангара послышался крик и сверкнул белый луч. Пока аппарель медленно поднималась, я упал на одно колено и приготовился к стрельбе. Метрах в 20 показалась пара гуманоидов, бегущих к челноку. В руках у них было оружие. Я поймал в прицел дальнего и нажал на спуск. Выстрел. Бегущего, как будто ударили в грудь кувалдой. Пока его ноги бежали вперед, верхнюю часть корпуса унесло назад и со всего маха приложило об пол. Второй, явно обалдел от наличия у меня эффективного оружия, и, пока он ловил меня в прицел, я успел приложить и его. Тяжелая подкалиберная пуля оказалась весьма действенной, поскольку мои оппоненты как упали, так больше и не шевелились. Я настороженно осмотрел доступное для обзора пространство, но больше никого в поле зрения не было. Аппарель закрылась, я только шагнул в сторону пассажирского салона, как последовал рывок, и на меня накатила волна дурноты, которая довольно быстро отступила. Поднявшись с пола, пошел дальше, недоумевая, что это было. Не успел я дойти до кресел, как рывок и дурнота повторились. Дурнота быстро прошла, а вот рывки и толчки продолжились, и с каждым разом они становились все сильнее. Наконец тряхнуло так, что я слетел с кресла, и следом погасло освещение и пропала сила тяжести, и создалось впечатление, что меня засунули в центрифугу. Через некоторое время освещение восстановилось, стало слышно попискивание перезагружаемых систем, прекратилось вращение, и я опять стал ощущать свой вес. Зашелестели вентиляторы системы жизнеобеспечения, сразу стало легче дышать. Судя по ощущениям, с кораблем, на котором мы летели, что-то произошло и нас выкинуло в открытый космос. Что делать дальше, я не имел никакого представления, в голове царил сумбур, и я был рад хотя бы какому-то подобию наступившего покоя. Нас больше не трясло, гуманоидов вблизи не наблюдалось, и я попытался привести мысли в порядок. Жена сидела рядом, с закрытыми глазами и тихонько посапывала. С виду, она была в порядке, не считая нескольких синяков и ссадин. Я потолкал ее тихонько. «Танюш, ты как?» «Никак», — хрипло ответила она. «Что происходит? Что с нами? Где мы вообще?» «Сам толком не понимаю, вроде помню, шли к саням, потом какие-то черти нас утащили, потом очнулся, лежим в какой-то комнате, все трясется, гуманоиды шарахаются». «Какие еще гуманоиды? Две руки, две ноги, на людей похожи, наверное, те, которые нас уволокли. А зачем мы им? Для опытов, а хрен их знает, но ничего хорошего я бы от них не ждал». Про кучу прочитанных книг о попаданцах к гуманоидам и возможном последующем рабстве я ей рассказывать не стал, хотя способ приглашения на борт и дальнейшая теплота приема прямо кричали об этом. «И что теперь?» «Не знаю, надо разобраться с тем, где мы, и что делать дальше. Надо немного передохнуть, а то в последние полчаса столько событий произошло, что у самого голова кругом идет». «Каких событий?» «Ну, пока я тебя вытаскивал, ну и вообще». «А ты что, ничего не помнишь?» «Помню, как ты меня нес, словно мешок, какие-то отрывки, белый свет помню, кажется, ты стрелял». «Зачем?» «Потом помню, тошнота была, но недолго, крутила, успокоилась и слышу, ты материшься». «Потом все помню, но только в голове, как-то все вперемешку». Она огляделась вокруг и спросила: «А мы где сейчас?» «По-моему, это небольшой челнок, космический, и мы, наверное, в космосе». «В каком космосе?» «В обычном, космическом». «А что еще сказать?» Она, кажется, немного подвисла, переваривая услышанное, а я решил таки скинуть со спины рюкзак, а то и сидеть неудобно, да и антистрессовый препарат у меня там. «Да, без 100 грамм тут точно не разберешься», думал я, заглатывая на удивление прохладную водку прямо из горлышка армейской фляги. Стопка 100-граммовая у меня была, но затерялась где-то в глубине рюкзака, а рыться было лень. Таня протянула руку. «Володь, дай попить, у меня водка тут». «Водку потом, дай сначала воды». Полез в разгрузку за другой флягой, с водой которая дал. Жена попила, потом, отняв у меня флягу с лекарством, нормально так глотнула. В голове немного прояснилось. Я достал сигареты и посмотрел на потолок, вроде системы пожаротушения не видать, да и на столе в контрольной комнате я видел нечто похожее на сигареты. Опыт прошел успешно, ничего не произошло, только вентиляция зашелестела чуть сильнее. Выпили еще понемногу, покурили, и тут моя спрашивает: «А что теперь, что будет?» «Что я могу на это ответить? Сам не знаю, что будет, что будет, что будет». «Хорошо все будет», сказал я, а про себя добавил: «Наверное». «Ладно, немного отдохнули, пора и честь знать, пора обследовать место, где мы волею судьбы оказались. Наверняка за закрытыми дверями есть что-нибудь интересное, например туалет или рубка управления». Сложив приклад, хоть немного укоротил карабин, 0,2, он, самый длинный в линейке. Я ведь покупал его не для боя в замкнутом пространстве, так что придется действовать аккуратно. Тихонько подошел к центральной двери и осмотрел ее по контуру. Справа, на высоте груди, обнаружилась сенсорная панель, к которой я попробовал приложить ладонь. С легким шипением, дверь откатилась влево. Я, на всякий случай, неловко отпрыгнул назад, но в открывшемся мне отсеке никого не было. Слева и справа в открывшемся коридоре были две, не очень большие, примерно 3 на 2 метра ниши. Слева, что-то типа барной стойки, с несколькими незнакомыми агрегатами, а справа, вроде маленькой каюты, такого же размера с одной двухъярусной кроватью. Прямо по коридору, виднелась часть приборной консоли. «Ничего ж себе!» – подумал я, глядя на развернувшийся передо мной вид пилотской кабины. Прямо как в самолете. Никаких иллюминаторов, как я надеялся, не было. Наверняка их заменяют обзорные экраны, иначе куда лететь, если ничего не видно? По бокам, перед консолью стояли два, даже с виду удобных кресла. На каждом кресле на подлокотниках имелось по паре джойстиков, на подголовниках висело по шлему с глухим забралом. На самой консоли имелись экраны, наверное, сенсорные, поскольку виднелись следы касаний. Посередине консоли был небольшой чуть выступающий прямоугольник с полусферической поверхностью, очевидно сенсорной пластиной, которая так и просила приложить к ней ладонь. «Ну что ж, раз просит, то приложим, все равно делать больше нечего». Уже приложив ладонь к пластине, причем меня немного так щипнуло, я увидел немного криво прилепленный прямоугольник считывателя, точно такой же, как был на дверях корабля. Но, скорее всего, было уже поздно, поскольку опять моргнул свет, на мгновение затих шелест вентиляторов, потом все восстановилось, консоли пилотов ожили и по ним побежали непонятные значки. Походу, система перезагружалась. Значки бегать почти перестали, появились столбики, полоски, потом экраны на мгновение почернели и на них появились значки, пиктограммы, графики и всякая подобная хрень. Одновременно ожили обзорные экраны, и в кабине раздался явно синтезированный голос, который произнес довольно длинную фразу на абсолютно незнакомом певучем языке. Как я ни старался, ни одного слова не понял. На слух этот язык кардинально не отличался от того языка, что я слышал на корабле, но там я мог понять хотя бы некоторые слова. Скорее всего, там мне умудрились как-то залить некоторые лингвистические познания. По всей видимости, они использовали для этой цели тот излучатель на потолке. Тем временем, после недолгого молчания комп произнес что-то еще. В ответ я буркнул: «Не понимаю я по-вашему, русские учи». А что еще можно было сказать? В динамиках чего-то булькнуло, после чего он произнес еще несколько слов, и левое кресло вдруг отъехало назад и повернулось вокруг своей оси, недвусмысленно предлагая мне присесть. За всей этой катавасией я даже забыл посмотреть на обзорные экраны, так, мазнув по окружающему пейзажу краем глаза. В принципе, ничего интересного там не было. Темно и звезды. Я выглянул в коридор. Татьяна, кажется, задремала, сидя в кресле, причем умудрилась каким-то образом опустить спинку, так что можно попробовать присесть, раз предлагают. Я аккуратно угнездился на этом ложе, чем-то даже похожим на стоматологическое, поставил ноги на подножку, и в этот момент кресло зашевелилось, подстраиваясь под мою фигуру. Блин, надо было хоть разгрузку снять, да и куртку, внутри то тепло, подумал я. Ну да ладно, перетерплю. В этот момент мне на голову опустился шлем, про который я думал, что он просто висел на спинке, и наступила темнота. Кстати, шлем тоже немного пошевелился, подстраиваясь, видать, под геометрию моей головы. Потом на внутренней поверхности забрала засветился 3++++D++++++ экран, и я вырубился. Очнулся я от того, что кто-то меня теребил за рукав. Небольшая ретроспектива, за 4 часа от настоящих событий. А что, Шрап, хорошо мы взяли этих дикарей, собрались толпой, как по нашему заказу. Хилак рассмеялся, потом довольно потянулся, сидя в капитанском кресле в рубке своего рейдера старая корова, и предложил: «Может, отметим удачную погрузку?» Шрап хмыкнул: «После предыдущей высадки это действительно удача.